мог подумать, что тихие ночи столько хранят чистоты непорочной. Сколько еще непридуманных сказок, милых рассказов. Где каждая строчка мечтой серебрится, где светлой надеждой смеются страницы, где сильных героев встречают преграды, потом лишь награды. Ну и что? Хоть чуть-чуть еще о прекрасном. Ты не молчи, это все не напрасно. Не от того, что мы есть на планете, так солнце светит. Пусть еще долго продлится разлука, это лишь тихая грусть, но не мука. И только ты, а другой не мечтаю. Встретимся, знаю. Ну и что? Кому-то ползать.